Найдя указанный ему дом и убедившись, что он ничего не напутал, Голуско поднялся на площадку третьего этажа. Здесь он отдышался, вытер платком потное лицо и нажал кнопку звонка. Дверь открылась. Голуско попятился, почти теряя сознание. Перед ним в изящном платье стояла Эльвира Эрман. «Выходите, выходите, дорогой пан Голуско! Что вас так смутило?» «Я...» — невнятно лепетал гость. «Я полагал увидеть господина...» «Прена», — закончила Эльвира. «Совершенно верно. Вы не ошиблись, выходите, я его жена». Снимая в прихожей пальто, Голуско не мог скрыть своего удивления столь неожиданным замужеством Эльвиры, женщины, с которой в прошлом он был очень близко знаком. Проведя Голуско в гостиную, Эльвира с охотой удовлетворила его любопытство. Вот как это произошло. Прена она знала еще до войны, они часто встречались и были дружны. Но замуж за него она вышла только в 44-м году. «А где же ваш брат?» — спросил Голуско. «Не знаю. С 45-го года не имею никаких известий. Я допускаю, что он погиб». По тону, каким это было сказано, Голуско мог понять, что исчезновение родного брата не слишком опечалило сестру. Эльвира ему не понравилась. Красота ее поблекла, цвет лица погрубел и утерял былую свежесть. На висках проступила желтизна. «Я изменилась? Скажите правду», — сказала Эльвира. «Если вы изменились, то только в лучшую сторону», — с галантным поклоном ответил Голуско. «А я?» «Чуть-чуть пополнели, но это вам идет. Толстеньким вы нравитесь мне больше». «Рад слышать это от вас», — еще раз поклонился Голуско и грустно улыбнулся. Эльвира принесла бутылку вина и фрукты. Пока они перебирали прошлое, появился Прен, и с ним мужчина, назвавший себя Сойером. Прен встретил Голуско дружелюбно, почти радушно, как старого друга. «Вы не боитесь, что в Праге вас могут потревожить, как коллаборациониста?» — спросил он с улыбкой. «Что вы?» — дернулся Голуско. «Почему? Как это может быть?» «Нет, нет, никаких неприятностей я не жду. С вами я могу быть вполне откровенен. Перед чехами я чист и свят, как новорожденный младенец». Прен громко расхохотался, откидывая голову назад. При этом его кадык запрыгал так, будто Прен пил воду. Сойер не смеялся. Почти резко он заметил. «Откровенным быть не обязательно. Откровенность — это, пожалуй, самая меньшая добродетель разведчика». Готовый ответить шуткой, Голуско погасил улыбку. В данном случае она была неуместна. В голове мелькнуло. «Конечно, они все знают обо мне, подлецы». Сойер почему-то вызывал в Голуске чувство непреодолимой антипатии. Это был малорослый, плотно упитанный человек с крохотными бледно-голубыми глазами, с головой лысой, как колено. Всем видом своим он напоминал бюргера. За каждым его словом Голуско угадывал скрытую желчность и раздражительность. Каждая черточка его лица, его жесты, мимика выражали презрение и брезгливость к людям. От него веяло равнодушием. «И зачем он здесь торчит?» — досадовал Голуско. «Неужели и в таком негласном деле нельзя обойтись без свидетелей?» И он был немало удивлен, когда Прен и Эльвира, не сказав ни слова, вышли из комнаты и оставили его с глазу на глаз с Сойером. После минутной паузы Сойер сухо предложил: «Давайте поговорим о деле». Все прояснилось. Значит, с Сойером, а не с Преном, Голуско будет связан по работе. Несколько коротких вопросов американца убедили Голуско, что Сойер хорошо осведомлен обо всех его обстоятельствах. «С особняком, надеюсь, все утряслось?» — спросил Сойер. «Да». «Службу получили?» «Получил». «Встречаться будете со мной. О существовании Прена и Эльвиры забудьте. Считайте, что их нет в Праге». Голуско кивнул головой. Сойер остановил на нем свой презрительный взгляд и продолжал вопросы. «Господин Борн поручил вам побывать в Злине и Плезене?» «Да. Его интересует состояние комбинатов Бати и Шкоды, данные о том, как они восстанавливаются и какого уровня достиг выпуск продукции. Он просил подготовить их к его приезду. Но когда господин Борн приедет, он не сказал». Сойер посоветовал не откладывать поездки. Он поинтересовался: «А личные ваши коммерческие дела в Швейцарии вы свернули?» Голуско ответил не сразу. Вначале он хотел отделаться общей фразой, но передумал и решил быть откровенным. «Должен признаться, у меня ничего там не получилось. Я ограничился тем, что пристроил свой небольшой капитал под выгодные проценты. Видите ли, в чем дело? Все карты путает план Маршалла. Ваши земляки забили все города Швейцарии своими товарами, и швейцарцы только ахают и стонут. Они не могут выдержать конкуренции. Я сунулся в текстильную промышленность, в табачную, везде одна и та же картина. Наконец, я затеял деловые переговоры с администрацией заводов Испано-Суиза. Ну и эти переговоры пришлось прервать. Автомобильные промышленники страдают от ваших машин не меньше, чем виноделы от Кока-Кола. Сойер и глазом не повел в ответ на разглагольствование Гоуски. Возможно, они его удовлетворили. Сойер перешел к другим вопросам. Он сказал, что сейчас, в связи с постигшим страну неурожаем, следует все усилия направить на увеличение затруднений. Практически этого можно добиться путем дезорганизации рынка, перекачки товаров и продуктов из государственного сектора в частный, путем поощрения спекуляции, порчи зерновых и фуражных запасов. Сейчас в Праге широко развертывается торговая сеть кооператива «Братство». Надо заняться этим кооперативом. На первых порах желательно сокращать наряды на фонды, выделяемые кооперативу, и перекачивать их на черный рынок. Снабжение населения – это мощный рычаг. При умелом пользовании им всегда можно повернуть политику в ту или в другую сторону. В помощь вам я выделяю трех проверенных на практической работе людей. И начинайте действовать, – сказал Сойер. А дополнительные кадры вы создаваете уже на свой риск и страх. У вас широкие связи. Не жалуюсь. Кое-кого я уже встретил. Тем лучше. Только не медлите. Последнее требование Гоуски не понравилось. Он не привык пороть горячку. Чтобы раз и навсегда определить свое положение, он сдержанно, но твердо заявил. «Только прошу не подгонять меня. Люди, господин Сойер, скроены не на один аршин. На одних полезно покрикивать, а у других от крика все валится из рук. Им нужна поддержка, одобрение, и тогда они готовы горы свернуть. Я отношу себя к числу последних». Сойер пропустил эту сентенцию мимо ушей. «Вам, господин Борн, выдал деньги?» «Да». «Когда еще понадобится, скажите мне». Гоуск оживился и потер ладонью о ладонь. В его глазах появился давно утраченный блеск. Беседа продолжалась. Гоуска условным кодом занес в записную книжку адреса и фамилии лиц, которых Сойер выделил ему в помощь. Договорились о следующей встрече. Потом Сойер пригласил Прена, и тот проводил Гоуску через черный ход во двор, откуда Гоуска выбрался на набережную. После ухода коммерсанта между Сойером и Преном завязался деловой разговор. «Ну, какие сведения вам удалось собрать о Франце Лишке?» — спросил Сойер. Прен рассказал. «Лишка — инженер, специалист по эксплуатации сельскохозяйственных машин. Работает сейчас в Министерстве земледелия, в Главном управлении машино-тракторных станций. Образование получил в Германии, в прошлом — социал-демократ. Ориентировался всегда на правое крыло партии, но в 1936 году примкнул к троцкисту Нейману. В 1939 году упорно добивался визы на въезд в Америку, но так и не добился. Остался в протекторате. Потом перебрался в Словакию, где работал в имении своего дальнего родственника по матери, некоего Пофача. В период словацкого восстания сделал резкий крен влево и примкнул к повстанцам. Тогда же, по рекомендации Сланского, вошел в коммунистическую партию. Сейчас не на плохом счету». «Это все?» «Пока все». «Вы его видели где-нибудь и когда-нибудь?» — спросил Сойер. «Один раз, только издали, но запомнил хорошо. У него очень характерная физиономия. Он очень похож на борца-профессионала среднего веса.